А то, что все твои однокурсники сидели в гостиной, а ты слонялся непонятно где. Нет, не все. Гринджер была в библиотеке, и мы там виделись. А потом я относил с ней посочинение. А потом шел на трансфигурацию, которую отменили. Саша чувствовал, что разговор пошел по кругу. А что случилось? То, что Невилл ушел на трансфигурацию и обнаружил новое тело. Джинни опустила руки и дала парню пройти. Нападение. Кто? Саша уже смирился с тем, что в этой чертовой школе происходит какая-то муть. Джастин с Хаффлпаффа. Тот самый, на которого змея бросалась. И сэр Николас. Это который привидение. И как на него напали. Он же дух. Александр скептически посмотрел на рыженькую. Не знаю, вздохнула Уизли. Но он был весь черный, как будто обуглился. А вот Джастин окаменел. Говорят, его тоже можно вылечить. Плохо. Вот поэтому я и спрашиваю, где ты был? Тебя и так подозревает половина школы. Джинни постепенно начала повышать голос. Ты болтаешься непонятно где, пока все до пятого курса включительно гадают, какое отношение ты имеешь к Слизерину, а после твоих шатаний находит новое тело. Не болтаюсь. Я читал, Саша тоже начал кипятиться. Он терпеть не мог, когда девушки его отчитывали. Хорошие новости, Гарри, Фред и Джордж появились в проеме неожиданно, но моментально оттеснили от парня свою младшую сестренку. Мы скоро будем богаты. Все в панике. Вы, негодники, вскинулась Джинни. Только не говорите, что вы решили подзаработать на чужом горе. Мы решили подзаработать на чужой глупости, сестренка, хохотнул Фред. Джинни, дорогая, Саша положил руку девочке на плечо, и та моментально стушевалась. Просто немного потерпи и получишь хороший подарочек на Рождество. Вечером за ужином ребята смогли в полной мере оценить масштабы катастрофы. Народ метался по залу, спрашивая друг у друга о билетах на поезд. Фред и Джордж, как заправские фарцовщики, заняли место у входа в большой зал, а Саша, как главный инвестор мероприятия, сидел за гриффиндорским столом, наблюдал и тихо хихикал в кулак. Джинни, которой секрет приподнятого настроения парня был известен, подчеркнуто не обращала внимания на смятение в рядах учеников, да и слишком уж большой интерес вызвал у нее пудинг. Рон и Гермиона гадали, кто же останется в школе, а Симус и Невиллу, которые уже давно купили билеты, побежали отмечаться к МакГонагаллу. «С такими темпами мы одни в школе останемся», — Гермиона прислушивалась к разговорам студентов и делала свои выводы. «Уезжают все. Драко, а ты едешь домой?» — вопрошала мопсоподобная девочка за столом Слизерина. Саша быстро повернулся, прикидывая, сколько монет могут сбить с Малфея Фред и Джордж. «Мне нечего бояться, Панси», — лениво протянул слизеринец. «Мой род — один из древнейших чистокровных родов в Британии. У наследника не поднимется на меня рука». Малфей стал говорить немного тише, и Саша встал со скамьи. «Пойду позову парней», — бросил он через плечо и ввинтился в кучку девочек с Ривенкла. Навстречу им шла толпа учеников, желавших отметиться у МакГонагалл. Саша воспользовался моментом, накинул мантию-невидимку, с которой он решил временно не расставаться, и бросился чуть ли не бегом к столу Слизерина. «Драко, ты такой смелый», — девочка по фамилии Паркинсон говорила с придыханием. «Может, ты и есть наследник, у кого еще хватило бы смелости вытравить из школы всех грязнокровок?» От последнего слова Малфой совершенно не аристократично икнул. «Панси, не выдумывай. Я предпочел бы поменьше об этом говорить. Разумеется, я написал отцу о происходящем, и то, что он ответил, пришлось мне по душе. Правда, он велел не распространяться об этом. Драко, ты такой умный», — Панси чуть ли не в рот Малфею заглядывала, отчего Саша, стоявший за спиной у блондина, брезгливо поморщился. Благо, мантия работала как надо. Отец говорил, что тайную комнату уже открывали 50 лет назад. Кого-то выгнали, кого-то наказали, кого-то наградили, а кто-то грязнокровный даже сдох. Так вот, сейчас все к тому идет. Ох, хоть бы это была Гринджер, протянула Панси, и Драко хохотнул. Крэб с Гейлом, услышав, что покровитель смеется, тоже принялись издавать хрюкающие звуки, которые должны были считаться смехом. «Не дождетесь, гады», — подумал Саша, пробираясь обратно к своему столу. Жалел он лишь о том, что не мог дать Малфею хорошего пинка. Парень снова затерялся на миг в толпе, стянул мантию-невидимку и вернулся на свое место за гриффиндорским столом. «Но ты не подходил», — удивленно начал Рон, но умолк, увидев предупреждающий знак глазами. «Не здесь», — шепотом сказал Саша, — «в гостиной, когда все разойдутся». Получив от Рона согласный кивок, парень принялся высматривать близнецов, у которых дело пошло на лад. Схема была проста до неприличия. Фред и Джордж стояли и подпирали стену у входа в большой зал. Как только к ним подходил кто-то из студентов, они коротко переговаривались, смеялись, после чего один из близнецов брал подошедшего под руку и выводил из зала. Со стороны все выглядело абсолютно нормально, если не брать во внимание, что буквально через минуту счастливый собеседник близнецов влетал в зал и чуть ли не бегом направлялся прямиком к МакГонагаллу отмечаться, а Уизли уже выводил следующего друга из зала. «Ух», Фред плюхнулся за стол, когда зал практически опустел. «Твои 47 галеонов, Гарри, уже вернулись. По итогу посчитаемся», — лениво отмахнулся Саша. «Билеты расходятся, как горячие пирожки», — Джордж уселся напротив брата. «Что если завтра еще немного поднять цену?» Великий комбинатор внутри Александра поднял голову. «Каждый следующий день чуть дороже предыдущего. Кто не успел, тот опоздал и платит больше». «Великолепно», — выдохнули близнецы в один голос. «Это низко, пользоваться паникой», — недовольно произнесла Гермиона. «Зайка, это называется относительно честный способ отъема денег у населения. Это мог придумать кто угодно, но в наши светлые головы идея пришла раньше. Джинни, напомни, почему эти трое учатся на Гриффиндоре?» Гриффиндор попыталась воззвать к Джинни. «Потому что нужно быть смельчаком или безумцем, чтобы проворачивать это в большом зале под носом у МакГонагалл», пожала плечами Уизли, наливая себе еще сока. Часть вторая. Глава 16. Рождество в Хогвартсе. «Лед тронулся, господа», — сообщил Саша, когда в гостиной Гриффиндора не осталось никого, кроме них самих. «Из-за этой небольшой паники с билетами у меня получилось добраться до слизеринского стола и услышать то, ради чего наша умничка Гриффиндор собиралась угробить месяц времени и кучу дорогостоящих ингредиентов. Если оно того стоит», — начало Гриффиндор. «Зайка, время — это деньги, которых у нас нет», — поморщился Саша. «Так, о чем это я? А, ну так вот, отец Малфоя рассказывает, что тайная комната действительно существует и открывалась 50 лет назад. Это папашка ее открывал», — злобно процедил Рон. «Не будем тыкать именами», — попросил Саша. «Со слов нашей блондинки, в тот раз кто-то умер, кого-то наградили, а кого-то выгнали. Наша задача — узнать, кто эти трое. Меня больше интересует тот, кого выгнали. Если его деточка заявилась в школу, то все становятся на свои места. Ты думаешь, это кто-то с первого курса?» — удивленно спросила Джинни. «Не говори глупости», — Гермиона слегка поморщилась. «Наверняка, это кто-то со старших курсов. Я уверена, чтобы открыть тайную комнату, нужно иметь незаурядные магические способности. Есть такие на первом курсе». Джинни прищурилась, вспоминая всех, с кем у нее проходили совместные уроки. «Тебя есть какой-то план?» Рон выглядел крайне заинтересованным. «Да. Завтра вы с Джинни идете в зал славы и составляете список всех, кого за что-либо наградили в 43-м году. А мы с Гермионой направимся в библиотеку и попробуем поковыряться в архивах. Что мы там найдем? Старые журналы, списки учеников, вырезки из газет. Что угодно. Нам что делать?» — в один голос спросили Невилл и Симус. «Да, в общем-то, ничего», — пожал плечами Саша. «А теперь я пошел спать». Однако не на следующий день, ни через день осуществить нехитрые планы у ребят не получилось. Последняя неделя семестра выдалась напряженной, учителя, взвинченные до предела, задавали непомерные горы заданий. Вероятно, они хотели таким образом уберечь детей от лишних прогулок по коридорам, и им это удалось. Даже Гриффиндор, привыкшая выполнять домашнюю работу в увеличенном объеме, стонала от количества заданий. Что уж говорить о Роне, который в принципе не привык столько заниматься. «Это твои проблемы», — рявкнул Саша вечером за 2 дня до каникул. Уизли в очередной раз развел демагогию, чтобы отвлечься от задания Снипа. «Но ведь это и впрямь бесчеловечно, задавать столько за 2 дня до каникул», — недовольно протянул Рон. Саша мысленно досчитал до 30, но это не помогло. В конце концов, парень поднялся со своего места и принялся сгребать вещи в сумку. «Ты куда?» Джинни оторвалась от своего эссе по травологии и недоуменно посмотрела на друга. «Пойду, пройдусь», — бросил парень через плечо и покинул гостиную. Если Гриффиндор и могла оставаться там, то у Саши было местечко, где можно было отдохнуть от окружающих. «Привет», – коротко буркнул Александр, почесывая нарисованное ушко кота. Картина плавно отъехала в сторону, пропустив парня в небольшую комнатку. Тут же вспыхнул камин. Саша взял с полки металлическую кружку, насыпал в нее кофе и набрал воды заклинанием, которому его недавно научил Флитвик. Пока что оно слабо давалось парню, так что вместо прекрасного фонтана, который показывал профессор, у Саши получалась лишь жалкая струйка. «Что в школе слышно?» – спросил Тимоша, потираясь головой об край рамы. «Задница полная», – выплюнул Саша, заводя патефон. «Тайную комнату, вот, открыли. Народ каменеет. Да еще и мигрень замучила. Да, он, наконец, смог в этом признаться». Последние несколько недель Сашу одолевали жутчайшие головные боли, и он не имел ни малейшего представления, с чем это может быть связано. Впрочем, стоило Саше оказаться в комнатке, как мигрень немного успокоилась. По помещению поплыл аромат кофе, и даже развеселые аккорды, доносившиеся из проигрывателя, не раздражали. «Опять открыли?» – спросил Тимоша настолько безразличным тоном, что складывалось впечатление, будто комнату каждый день открывают и ничего экстраординарного в этом нет. «Ты помнишь, кто это был в прошлый раз?» – без особой надежды спросил Саша. «Откуда?» «Моя картина висит в самом дальнем и заброшенном углу замка, ко мне никто не заходит, а сам я не считаю необходимым навязывать свое общество», – чопорно ответил кот и горделиво вздернул хвост. «Жаль, мне бы эту сволочь найти не помешало». «Зачем тебе?» – кот удивился ровно настолько, насколько вообще может удивляться кот. «В том, тьма, фигня, что все хотят на меня свалить. Не директор, нет, с ним я вообще еще не говорил по этому поводу. Ученики уверены, что это я открыл комнату. Но это, конечно, не ты. В день, когда комнату открыли в первый раз, меня видела сотня человек. Но, нет, виноват я», — удрученно вздохнул Саша и снял кофе с огня. «Если хочешь, я могу пройтись по портретам и узнать что-нибудь», — вкратчиво произнес кот. «Но за достоверность не ручаюсь. Скажу честно, портреты в этой школе любят сплетни. 50 лет прошло, ты представляешь, что успела додумать публика?» «Тогда не стоит», — отмахнулся парень. «Сплетен и без портретов хватает. Ладно, мне еще эссе дописывать». Саша извлек из сумки пергаменты и продолжил заниматься своей домашней работой. Все-таки даже дополнительные занятия не делали его фаворитом Снейпа. Напротив, профессор при каждом удобном случае пытался задеть паренька. Стоит ли говорить, что удобным случаем Снейп считал любое появление Александра в поле зрения? Наконец, наступили каникулы, и школа опустела. За завтраком обнаружилось, что Малфой и его высокоинтеллектуальные товарищи никуда не поехали. Зато близнецы Уизли были просто-таки на седьмом небе от счастья. «Ну-с, приступим», – потер руки Фред, извлекая из кармана блокнот с записями. Саша удивился тому, что парни умудрялись еще и записывать, сколько билетов и в какую цену они продали. «Это тебе не мелочь по карманам тырить», – довольно подытожил Саша, когда честные 70% перекочевали в его карман. «Это нечестно», – принялась зудеть Гермиона, и парням пришлось тут же ее осадить. «Нигде не написано, что нельзя покупать несколько билетов. Да и в правилах школы не значится, что торговля запрещена. Ведь на доске объявлений регулярно появляются записки о продаже старых книг. Это то же самое, только немного иного характера». Гермиона поморщилась, но промолчала. «Если ты не помнишь, мы собирались в библиотеку», — девочка перевела тему. Саша кивнул, он и сам понял, что до библиотеки они смогут добраться только на каникулах. «Только завтра, хорошо. Сегодня, как-никак, праздник», — лениво протянул парень, наливая себе еще соку. К вящему удивлению окружающих, Гермиона согласилась. Сразу после завтрака вся компания отправилась играть в снежки. Сначала ребята просто бросались комками снега, но потом решили, что это неинтересно. Кроме того, невозможно было понять, кто в кого попал. В конце концов, Гермиона с Сашей первыми принялись зачаровывать свои снежки, раскрашивая их в разные цвета. Близнецы быстро подхватили эту идею, но в жизнь ее притворили, как всегда, с подвохом. Первый же снежок Фреда попал Джинни в плечо и превратился в комок меха. Девочка смешно взвизгнула, но тут же бросила его обратно в брата. Веселье продолжалось около часа, и никто не обращал внимания на бледного мальчика, который стоял у дверей школы и смотрел на всех с некоторой долей презрения. Первым его заметил Саша и аккуратно отлевитировал снежок Малфою на макушку. «Пошел к черту, Поттер», — выругался блондин и заскочил обратно в замок. Прошло еще полтора часа, когда мокрая и замерзшая компания гриффиндорцев ввалилась в большой зал. Близилось время обеда, и у ребят не было времени даже на то, чтобы переодеться в теплые сухие вещи. За слизеринским столом сидел до смерти разобиженный Малфой, который то и дело метал в Сашу гневные взгляды. «Блондинка, никак обиделся?» — громко спросил Александр, когда обед закончился, и Гермиона с Джинни первыми пошли в башню переодеваться. «Подумаешь, снежок на макушку упал». Малфой ничего не ответил, только надулся еще сильнее. «Да чего с ним разговаривать?» — протянул Рон. «Это же Малфой». «Ага», — поддакнул Фред. «Аристократам снежки не позволены. По крайней мере, мой дом, в отличие от вашего, начал драка». «Так, заткнись», — скомандовал Саша так, что Малфой опешил и забыл, что хотел сказать. «Все, пойдемте в башню. Там каминный книжка». «Думал, мы партию в шахматы сыграем», — грустно протянул Рон. «Возьми шахматы вечером, Уизли», — неожиданно выдал Малфой. «Я тебе покажу, как играют настоящие чистокровные волшебники». Выпалив все на одном дыхании, блондин резко встал и унесся из большого зала. «Чего это он?» — недоуменно почесал в затылке Джордж. «Тяжело выпрашивать партию у того, кого минуту назад собирался обматерить». Саша пожал плечами и побрел в башню. В шахматы они с Роном играть не стали. Вместо этого Фред принес из комнаты волшебные карты. Добрые полчаса Саша убил на то, чтобы объяснить остальным правила игры в пьяницу, но потом дело пошло на лад. Пока парни играли в карты, Гермиона читала, изредка поглядывая на них поверх книги, а Джинни рисовала, стараясь никому не показывать пергамент. Время пролетело незаметно, и если бы девочки не напомнили, все дружно опоздали бы на рождественский ужин. «Рон, шахматы не забудь», — спохватился Саша, собирая колоду. Трефовый король вырвался и щелкнул парня по носу. От неожиданности Александр разжал руку, и все карты посыпались на пол. Впрочем, он все же умудрился собрать колоду и отдать ее Фреду, пока Рон поднимался в комнату за шахматами. С потолка большого зала сыпался зачарованный снег. Сухой и теплый, он не таял, опускаясь на пол, на пустые столы Рейвенкла и Хаффлпаффа, на огромные ели, принесенные Хагридом из леса. «Тебя, снежинка в волосах!» Саша осторожно извлек крупицу волшебного снега из рыжих волос Джинни, отчего девочка вмиг покраснела. Впрочем, парень этого не заметил, переключив внимание на блюдо, появившееся на столе. Он даже немного удивился, что столько еды приготовлено для небольшой горстки людей, оставшихся в замке, но жаловаться было ни на что. Единственное, чего Саша боялся, так это того, что он объестся до такой степени, что не сможет встать со скамьи. Дамблдор поздравлял всех, и учителей, и учеников. Поскольку людей было мало, директор пожелал что-то каждому лично. Выразился он в своем непередаваемо загадочном стиле, так что несколько минут прошли в молчании, потому как каждый пытался разгадать, что же имел в виду Дамблдор. К концу ужина все принялись исполнять свои любимые рождественские песни, и тут Саша мысленно присвоил две награды. Мистер громче всех досталось Хагриду, который явно переборщил с медовухой, а название «Хоть кто-то попал в ноты» на равных правах претендовали дуэт Джинни и Гермионы и, к огромному удивлению всех, Гойл. Несмотря на то, что у парня был скрипучий голос, пел он сравнительно неплохо. Сам Саша вежливо воздержался от пения, посчитав, что испортит людям праздник. По какой-то таинственной причине молчал и Малфой. Видимо, общество для демонстрации музыкальных способностей было неподобающим. После рождественского чая Гермиона с Джинни увязались за Перси Уизли в башню. Стоило Гриффиндор покинуть большой зал, как у стола Гриффиндора нарисовался драка. «Принес?» — надменно спросил мальчик. Рон поморщился, но кивнул и выставил на стол шахматную доску, которая до этого лежала на скамье. Малфой уселся напротив, отодвинув Джорджа, и извлек из внутреннего кармана коробочку со своими фигурками. «Это что?» — недоуменно спросили близнецы в один голос. «Это вроде как получасовое перемирие», — пояснил Саша. «Нашей блондинке надоели жующие амбалы, и он решил провести полчаса в нормальной компании». «20 минут, Поттер», — скривился Малфой. «Я выиграю за 20 минут. Полчаса минимум», – парировал Александр. «И по прошествии 30 минут ты все еще будешь чесать блондинистый затылок. Хотите поспорить?» – осведомился Фред. «Нет, это слишком просто», – отмахнулся Саша и принялся наблюдать за партией. Как и в конце прошлого учебного года, парень решил чисто ради справедливости болеть за Малфея, тем более, что за Рона болели двое братьев. Дружба между факультетами, как это прекрасно. Спустя 40 минут над головами ребят раздался голос директора. Рон дернулся от удивления, близнецы широко улыбнулись, а Малфей? Малфей думал над своим ходом, поэтому кивнул, не расслышав толком, кто и что сказал. «Ваша королева открыта, мистер Малфей», раздался рядом еще один голос, от которого у Саши мурашки пробежали по коже. «Если вы не хотите получить гарды от Уизли, пошевелите мозгами или хотя бы турой». Малфей быстро переставил туру на нужное место и поднял на сней повосхищенный взгляд. Зельевар тем временем продолжал свою тираду. «Как это мистер Поттер не увидел такого очевидного хода?» – ехидно осведомился профессор. «И не обидно вам, Поттер, что ваши умственные способности далеки даже от способности Уизли?» «Сэр, я никогда не разбирался в шахматах». «У мистера Малфея» – эти два слова Александр сказал с особым нажимом. «Без меня хорошо получается шевелить мозгами, турой и другими фигурами». «Полноте, Северус», Дамблдор по-отечески похлопал с ней по плечу. «А не хотели бы и вы сыграть партийку?» «После молодых людей, разумеется. Надеюсь, мистер Уизли одолжит мне комплект фигур». Рон залился багрецом, вытаращил глаза и мелко закивал. «Тогда я одолжу вам свои, сэр», с придыханием обратился Малфой к своему декану. «Отец говорил, вы превосходно играете в шахматы». «Благодарю», — холодно проронил Снейп и устремил взгляд на доску. Это был достаточно интересный вечер. После партии Малфея и Рона, которая опять окончилась в ничью, за доску сели Дамблдор со Снейпом. Тут уж болеть никто ни за кого не стал, все уважали директора и одновременно побаивались Зельевара и просто наблюдали за сложной партией. Спустя час пешка Дамблдора, наконец, поставила мат королю Снейпа, и фигурка недовольно скинула с головы корону и отвернулась. «Вот видите, Северус, иногда даже незначительная фигурка может сделать невозможное», — улыбнулся директор, пожимая руку декану Слизерина. «Везде-то вы ищете смысл, сэр», — хмуро отметил Снейп. «Тем более, что пешки помогали вы. Без ваших указаний она бы стояла на своей клетке и не сдвинулась бы ни на шаг». Саша глядел на то, как Малфей и Уизли собирают свои фигурки, но мысли его были далеки от шахмат. Почему-то его терзали смутные сомнения, что короткий диалог двух профессоров не имел к шахматам никакого отношения. Рон легонько толкнул друга, и Александр тряхнул головой, прогоняя лишние и совершенно непраздничные мысли. Малфой, его два объевшихся друга и Снейп уже покинули зал. Дамблдор вернулся к преподавательскому столу и тихо разговаривал о чем-то с профессором МакГонагалл, а Фред с Джорджем уже шли к выходу из большого зала. «Ты чего замер?» — поинтересовался Уизли. Задумался. «Пустое», — отмахнулся Саша. «Пошли». В коридоре творилось что-то невообразимое. Откуда-то сверху доносился хохот Пивза и дурные вопли какого-то до ужаса знакомого голоса. Саша бросился наверх, и трое Уизли еле за ним поспевали. «Звините, колокольчики, звените, не переставая. Как же здорово кататься на санях. Звените, колокольчики, звените, не переставая. Как же здорово кататься на санях». Саше понадобилось подняться на четвертый этаж, чтобы увидеть того, кто орал на всю школу рождественскую песенку. Правда, темп песенки был намного быстрее, чем обычно, а перерывы между строками заполнялись выкриками и нецензурными выражениями. На одной из картин, распугав с нее всех обитателей, сидел Тимоша и орал не своим голосом. Усы у него топорщились в разные стороны, хвост был похож на щетку, а глаза отчаянно косили. «Что это?» — выдохнули хором близнецы, воззрившись на кота. Где-то под потолком хохотал Пивз. «Наш котик нализался валерьяночки», — сквозь смех прокричал Полтергейст. «Наш котик поставил на уши весь замок. Так, идите на лестницу и смотрите, чтоб никто из учителей не появился. Я сейчас совсем разберусь», — быстро прошипел Саша, и трое рыжих парней вмиг убрались из коридора. «Ты сгинь», — бросил парень Пивзу. Тот издал крайне неприличный звук, но все же полетел куда-то по своим делам. «Тим, Тимош», — позвал Саша, пытаясь привлечь внимание кота. «Тимоша, я здесь. Саня, привет», — кота явно заплетался язык. Тимоша как раз катался на портьере в нарисованной комнате, поэтому попытка посмотреть на знакомого увенчалась падением на пол. «А мы тут празднуем. Марш на свой портрет, алкашня недобитая», – прошипел парень. «И больше никаких Sex Pistols. Моцарта у меня слушать будешь». Кот попытался подняться на лапы, но конечности его не слушались. Обитатели портрета, на котором расположился Тимоша, осторожно вернулись на свои места и недоуменно уставились на захмелевший комок меха. Его картина на пятом этаже, в дальнем конце коридора, извиняющимся тоном сказал Саша, обращаясь к пожилому джентльмену в цилиндре. «Я буду очень вам признателен. Какие вопросы, молодой человек?» Джентльмен приподнял шляпу и взял кота на руки. «Мы, право, и сами собирались наведаться на картину к пьянствующим монахам. Счастливого Рождества!» «Вам счастливого Рождества!» – кивнул парень. «Мое почтение! Все в порядке?» – спросил Рон, стоило Саше появиться на лестнице. «То ты сам не слышишь!» – хмыкнул парень, и все четверо побрели в гостиную. Девочек не было, вероятно, они уже отправились спать. Да и сами парни зевали. «Вы как хотите, а я спать!» – сообщил Саша, глядя слипающимися глазами на камин. «Ага!» – не впопад кивнул Рон, но почему-то плюхнулся в кресло. Еще раз пожелав всем счастливого Рождества, Александр пошел в спальню, где его ждал небольшой сюрприз. Поверх горы так и не распакованных подарков лежал пергамент, на котором был нарисован он сам. Точнее, на пергаменте был нарисован Поттер, но Саша давно свыкся с собственным очкастым отражением. Под рисунком было аккуратным почерком выведено «Счастливого Рождества, Гарри, Д. У». Саша улыбнулся и спрятал пергамент в ту же книжку, в которой уже лежал рисунок, прихваченный им из купе поезда. «Да, Джинни, мастер шифровок из тебя никакой», – пробормотал парень, проваливаясь в сон. Часть 2. Глава 17. Кое-что о превентивных мерах. Почти все рождественские каникулы прошли однообразно. До обеда компания играла в снежки на улице, а после обеда быстро сушила вещи и расползалась по углам. Саша, Гермиона, Рон и Джинни уходили либо в библиотеку, где рылись в архивах в поисках старых классных журналов, либо в зал славы, где подолгу рассматривали золоченые доски и кубки по квиддичу. Том Марвелла Ридбл задумчиво протянул Рональд в один из таких дней. За особые заслуги перед школой. Рядом тут же материализовался Саша и принялся рассматривать доску. Конкретнее, тут нигде нет приписки, в чем именно заключаются эти особые заслуги. «Нет», – резюмировал Уизли после 5 минут изучения доски. «Дата-то подходит», – мрачно заметила Гермиона у ребят за спинами. 43-й год. Что примечательно, в 43-м году не было ни кубка школы, ни квиддичного кубка. Интересно, почему? Может, потому что их отменили, – предположил Саша. «Если кого-то действительно убили, нам нужно в библиотеку». Он первым рванул к выходу из зала славы, за ним поспешила и Гермиона. Рон, видимо, не понял, что произошло, потому что так и остался стоять у стенда с доской за особые заслуги. «Мы просто не знали, что искать», – на ходу вещал Саша, и растрепанная Гриинджер кивала. «Нам нужны журналы за 43-й и 44-й год. Если Малфой не завирается, и действительно кого-то убили и кого-то исключили, то в журналах 44-го года их не будет. Вот это я кусок дебила, как я сразу не додумался. Не ругай себя, Гарри. Ты ведь сразу говорил, что нам нужны старые журналы, но я не знал, что ищу. А теперь знаю». Саша вихрем ворвался в библиотеку и проследовал к стеллажам со старыми журналами. «Начнем с первого курса». С этими словами парень бросил перед Гермионой 4 пыльных журнала, датированных 43-м годом. Вслед за ними перед девочкой появились и журналы второго курса за 44-й год. «Вот, сверяй списки. Я займусь вторым курсом». Александр подвинул к себе такую же пыльную стопку бумаг. «Все на месте», – отрапортовала Гермиона через 15 минут кропотливой сверки. «Меня тоже», – кивнул Саша. «На очереди 3-й и 4-й курсы». А вот тут ребят ожидал сюрприз. Гермиона добралась до Гриффиндора и вдруг ойкнула. «Что там?» – поинтересовался Александр, заглядывая в журналы, разложенные перед девочкой. «Вот что!» В 43-м году в списке 3-й курсников Гриффиндора был Рубиус Хагрид. А теперь посмотри в 4-й курс 44-го года. Все те же, но Хагрида там нет. Не думаю, что это однофамилец, протянул Саша, подозрительно прищурившись. Но, может, его просто так отчислили. скажем, за неуспеваемость, или нарушил что-то. Ох, надеюсь, выдохнула Гринджер. Тогда я поищу дальше. Ищи. Парень углубился в журналы четвертого курса, но уже через несколько минут толкнул Гермиону локтем. Смотри, Миртл Уорвин. Что Миртл Уорвин? Непонимающе переспросила Гринджер. В списках четвертого курса она есть, а в списках пятого отсутствует. Миртл, задумчиво повторила Гермиона. Может, это Плакса Миртл. Если она умерла в школе, то могла тут и остаться. Вот уж глупости, отрезал Саша. По твоей версии и почти безголовый Ник был казнен в школе. И остальные, которые потом стали призраками, тоже здесь скончались. Ох, ты прав, Гарри, выдохнула девочка. Хотя по большому счету никто не запрещает переспросить у самой Миртл. Хочешь, иди, переспрашивай. А я сырость не люблю. Парень пожал плечами и углубился в журналы. Смотри, Абраксас Малфой учился тогда в школе. На том же курсе, что и Уоррен. Вот откуда наша блондинка доморощенная знает о тайной комнате. Добрый дедушка Кассерас сказал, а отец, видимо, не разрешил трепать об этом на каждом углу. Рон и Джинни пришли как раз в тот момент, когда Гермиона и Саша вместе рассматривали журнал седьмого курса и гадали, не умер ли кто. Если бы кто-то из них умер, оценки за выпускные экзамены высылать не было бы смысла. А тут, полюбуйся, напротив всех фамилий стоит отметка о том, что письма отправлены. Ну, может, отправили родителям. Как память, робко предположила Гринджер. Да, если бы я умер, моих родителей очень бы утешил тот факт, что я стал отличником перед смертью, насмешливо произнес Рон, присоединяясь к спорщикам. Ты, отличником. Да скорее наш шупырь выть перестанет, Джинни поморщилась. А высылать родителям еще твои паршивые оценки, это просто издевательство. Если бы оценки были паршивыми, мама бы меня выкопала и задушила собственноручно, вздохнул Рон. Прекратите, вы оба, взмолилась Гринджер. Умирать никто не собирается. Однако рациональное звено в этом есть, Саша потер переносицу. Оценки бы не высылали. Итого у нас всего две пропажи. Рубиус Хагрид и Миртл Уорвин. Миртл. Джинни удивленно посмотрела на Сашу. Это привидение из туалета. Вот вы это завтра и выясните, отмахнулся парень. А мы с Роном наведаемся к Хагриду и спросим, за что это его отчислили. А теперь пойдемте в большой зал. Я умираю от голода. Быстро сложив журналы на место, ребята направились на ужин. Рон и Гермиона что-то яростно обсуждали, а вот Саша погрузился в свои мысли. Если Гринджер права, не хотел бы я это признавать, ну да черт с ней, и Миртл Уорвин действительно является привидением из дамского сортира, то получается, Хагрида отчислили за то, что он открыл тайную комнату. Но при этом Хагрид работает в школе. Как его допустили к работе? И почему в таком случае эту чертову комнату открыли только сейчас? Ведь если Хагрид находится в школе постоянно, то и комнату можно было бы открывать с определенной периодичностью. Что-то в этой истории краями не вяжется. Вот только что. Какая-то очень важная мысль билась на границе сознания, и Саша никак не мог ухватить ее за хвост. Ночью парню почти не спалось. Стоило ему сомкнуть глаза, как память услужливо подкидывала картинки из прошлого. Вот он еще Александр Петрович и ловко отгоняет безобидного мужика от бледной, как мел девушки. Вот он уговаривает эту же девушку сходить в бывший дворец культуры, ныне средоточие разного рода ярмарок и распродаж, на выставку змей, а девушка старательно отнекивается. Вот он уже в тельце Гарри Поттера, и огромный боа-констриктор шепчет ему. Спасибо, а он, Саша, каким-то таинственным образом понимает здоровенную змеюгу и желает ей удачи с витконтролем. Все эти факты таинственным образом сплетались в подсознании парня, образуя огромный герб Слизерина, змея на котором буравила Сашу кроваво-красными глазами. От последнего зрелища Александр просыпался, вставал с кровати и принимался бродить кругами по комнате. Потом снова ложился, закрывал глаза, и все повторялось снова. Змеи, красные зрачки, резкий подъем. Неудивительно, что утром Саша поднялся с кровати, движимый желанием убивать или хотя бы наносить тяжелые телесные повреждения. Он вполне мог жить, не имея достаточного количества еды, но спать парень привык долго и крепко. Даже утренняя разминка не принесла ожидаемой бодрости, напротив, недостаточно отдохнувшее тело отчаянно сопротивлялось физическим нагрузкам. Спустя полчаса мучений Саша сдался, оделся и побрел в кабинет к директору. Голоса, к которые слышу только я, еще куда ни шло, но бессонница, это уже явный перебор. Пускай шляпа растолкует, что со мной не так и что мне с этим счастьем делать. Тоже не спится. Вместо приветствия поинтересовался Дамблдор. На голове его был ночной колпак, а сам директор кутался в темно-синий халат, украшенный звездами. Да так, мысли замучили, Саша неопределенно повел рукой. Мысли, мысли, профессор пропустил парня на лестницу, ведущую в кабинет. Мысли и воспоминания, наша вечная ноша, которую нельзя облегчить. По обстановке кабинета было ясно, что не только у Саши выдалась сложная ночь. В камине стоял чайник, на столе стояла чашка, коричневый налет внутри которой указывал на то, что чай в ней заваривали не один и даже не два раза. Кроме того, на столе стояла огромная чаша, вокруг которой стояло несколько бутылочек с молочно-белой субстанцией. Как раз думал о событиях, похожих на те, что происходит сейчас, но какая-то мысль неизменно ускользает. «Та же ерунда, сэр», — коротко буркнул Саша, усаживаясь на табурет и надевая на голову шляпу. Последнее, что он увидел перед тем, как поля шляпы упали на глаза, был Дамблдор, опускающий голову в огромную чашу. «Доброе утро, юноша», — раздался в голове голос шляпы. «Здравствуйте», — парень быстро заговорил. «Понимаете, меня всю сегодняшнюю ночь мучили кошмары, я не могу понять, в чем их смысл. Но смысл есть, мне так кажется. Раньше такого не было. Вы не могли бы посмотреть, что со мной опять случилось? Ну-ка, молодой человек, вспомните свой сон». Саша прикрыл глаза, и картинки, преследовавшие его ночью, снова закрутились в голове. «Так-так-так», — скрипуче проговорила шляпа спустя 10 минут. «Вы, молодой человек, ни в чем признаться не хотите». «В чем?» — удивился Александр. «Я вроде ничего такого не делал. Ну, в дамский туалет заходили, да. Но это один раз было. Так вы не поняли, в чем смысл. Я скажу вам причину вашего сна, но вы не уйдете отсюда, пока не сделаете выводов и не скажете мне их». «Хорошо», парню ничего не оставалось, как согласиться со шляпой. «В прошлом году вы говорили, будто бы пошли другим путем, нежели это было вам показано в вашем мире. Но, судя по всему, ваш путь настолько удалился от нужной нашему миру линии, что сама магия решила направлять вас», шляпа издала что-то наподобие вздоха. «Эти видения есть не что иное, как ключ, подсказка, по которым вы должны что-то понять. Думайте, молодой человек, а я постараюсь подтолкнуть вас к истине. Нельзя просто сказать мне эту истину. Вы-то, небось, точно знаете, зачем мне эти видения. Может, мне и мир за вас спасти?» Сварливо отозвалась шляпа. «Я всего лишь шляпа, и не способна на многое, чтобы вы там не думали». Покривила душой, конечно, ну да ладно, подумал Саша и переключился к подсказкам. «Итак, каким образом связаны мои поступки, дома и этот сон? Ужик на даче, выставка змей, змея в зоопарке, герб Слизерина. Это все змеи. Но какое отношение эти гады ползучие имеют ко мне? Вы лучше расскажите, как вы змее удачи пожелали», ехидно отозвалась шляпа. «Открыл рот да пожелал», спокойно ответил парень. «Змея на родину хотела. Как вы поняли, что она хотела на родину?» Терпеливо переспросил головной убор. «Так она сама мне сказала. Вы поняли. Это что, великая редкость?» Саша попробовал съязвить, но по повисшему молчанию понял, что шутка не удалась. «Так, погодите, это что, действительно редкость?» «Да, молодой человек», проговорила шляпа и к огромному удивлению Александра зевнула. «А теперь я хочу немного вздремнуть, ведь близится время завтрака, и наш энергичный директор, наконец, оставит меня в покое. Я... А мне что делать?» Александр попытался не паниковать. «Книжки читать», – пространно ответил головной убор. «Начните с истории Хогвартса. Всего доброго».